Я, твой владыка, говорю, учись на всем, что дает жизнь, на каждом явлении, и помни каждый урок. Трудно принять отягощение духа обстоятельствами, как восхождение, но надо, и не только принять, но и радоваться этой возможности подняться еще выше. Найди равновесие или гармонию между материей и духом, внешним и внутренним, огнем и землею, мною и собой, ибо равновесие – это гармония энергий человеческого микрокосма во взаимоотношениях его с миром, который вовне и который внутри. А центром, вокруг которого вращается все, средоточием всех проявлений, меня утверди.